Даниэль засопел еще сердитей, но отмолчался. Сунул ей ключи и до самого дома даже в сторону ее не посмотрел. Лужа время от времени косилась на его уксусное лицо с растрепанными волосами хулигана-подростка и еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Подкатили к пятиэтажному кирпичному зданию, где Даниэль снимал квартиру. Остановились. «Может, все-таки заглянешь ко мне?» — раскрыл, наконец-то, рот Даниэль. «Кофе сварим, а то голова раскалывается». «Кофе сваришь себе сам», — не разжалобилась Лу, «а я спать хочу». «Но, учитывая твое примерное поведение, доведу уж так и быть тебя до твоего третьего этажа. Не то чего доброго ступеньки носом пересчитаешь». И не пожалела о своем решении, потому что Даниэль на первом же шаге подозрительно качнулся. В машине его, видать, еще больше развезло. Она крепко обняла его за талию, но далеко отойти не удалось. От стены возле входа отделилась высокая тень, тускло блеснуло приставленное к животу Даниэля широкое лезвие ножа. «Только тихо!» — пригрозил хриплый бас. «Гоните наличные и разойдемся друзьями. Поднимете шум — горько пожалеете. Я не шучу. О девчонке своей подумай». Фонарь у подъезда не горел. В мутном свете следующего Лу едва сумела различить рослого бритоголового негра с круглой серьгой в ухе. Чуть позади, лениво привалившись к стене, темнели еще две фигуры. «С какой это стати я должен?» — воинственно затянул, мотая головой Даниэль. «Прекрати!» Мгновенно вмешалась Лу. «Дай им денег, пусть они уйдут. Прошу тебя». «Твоя подружка соображает лучше», — ухмыльнулся грабитель. «И поторопись, я не намерен торчать здесь до утра». Даниэль вдруг прыснул смехом, прищелкнул пальцами, еще больше растрепал свои соломенные патлы. «Вот тут ты прав, приятель, соображает она классно!» И неожиданно продолжил. «С наличными у меня туговато. Давай я анекдотом откуплюсь, а?» «Анекдотом?» Негр так удивился, что даже нож опустил. Такого поворота он, конечно же, ожидал меньше всего. «Слыхали?» кивнул дружкам. «Этот чудик хочет заплатить анекдотом. Как вам это нравится?» Те двое, тоже нехилой комплекции, приблизились. «Значит так», — перехватил инициативу Даниэль. «Один поляк на пляже заметил, что вокруг расположившегося рядом американца вертятся красивые девушки. Заигрывают с ним, чуть ли не на шею вешаются. Поляк этот нашел удобный момент и спрашивает у американца, почему, мол, к тому девушки липнут, а на него, поляка, внимания не обращают. А ты засунь в плавки картофелину, посоветовал американец. Может, дела твои поправятся?» На следующий день поляк заявился на пляж с картофелиной в плавках. Расхаживает взад-вперед, а пользы никакой. Говорит американцу, не помогает твой совет. А тот ему, так ты же не с той стороны засунул. Надо было картофелину впереди положить, а не сзади. Лу знала этот старый и куда более пошлый, нежели остроумный анекдот.